Его ощущениям можно было верить, и потому Поспелов сразу же после встречи отправился на один озеро. Ехал по карте, ибо ни дорог, ни волока в этой части Бермудского треугольника не знал. Он старался быть объективным, не поддаваться чувствам, однако мозг постоянно буравила одна и та же мысль. Кто устранил пленного дракона? Слишком нереальным казался тот факт, что от начала и до конца за ним была установлена слежка. Этот невидимый соглядатый, улучив момент, когда возле машины с топером никого не было, впрыснул яд. Зачем, когда можно было спокойно похитить его из Нивы и унести куда угодно, ибо Поспелов вернулся к машине только через час? Если драконы выносят своих мертвых, то живого не утащили бы обязательно. Не было никаких преград в тот миг, и всякий наблюдатель непременно воспользовался бы случаем. Георгий не хотел делать никаких выводов относительно Рима, однако не мог избавиться от давящих на него фактов. Храбрый, независимый и опытный агент вдруг испугалась, оказавшись на метеоплощадке внутри голографического фильма ужасов, показанного здесь недавно. И испуг был какой-то неестественный. А теперь еще ездит за добрых 40 километров собирать лисички к заброшенному аэродрому. Этих самых лисичек не в машине, от капота которой исходило горячее марево, ни на кухне у Рима не оказалось. Поспелов не был раньше в домике начальника метеостанции. Неплохо устроились, — оценил он, разглядывая обстановку. — Очень даже уютно. — Это с вашей точки зрения, — усмехнулась Рим. — Казенная мебель не может создавать уют. Она была в маечке и спортивных брюках, не успела переодеться после поездки с грибами, и сделала это, когда резидент пил на кухне квас из морожки. Появилась из комнаты в джинсах и белой шелковой блузке, свободно спадающей с плеч. — Может быть, есть хотите? — поинтересовалась она. — Нет, спасибо. Жарко. По дороге пил из лужи, — признался Георгий. — А квас просто великолепный. Когда вы успели набрать морожки? — Бог с вами, Георгий! Вы можете представить, чтобы я собирала ягоды на болоте? — Не могу, — откровенно сказал он и про себя подумал, что не может представить ее собирающие грибы. — Это мои подчиненные занимаются. Заготовки на зиму они огород сажают. Кстати, а что их не видать? Отпустила в отпуск. После таких стрессов надо лечить нервы. — А не страшно одной? — изумился он. После той ночи кошмаров стало тихо. Мне понравилось, что вы ссадились с небес от чудовища с вашей помощью. Какая же это помощь? Струсила и растерялась. Рим рассмеялся. Честное слово, это бывает очень редко. Есть не секрет, кого же мы с вами поймали? Дракона. Но, увы, драконы в неволе не живут. Вы хотите сказать, что... Да, умер от болевого шока. Странно. Здоровый, крупный мужчина и умер от болевого шока. Закрытый перелом не дает уж очень острой боли. — А гроза ночью была? — неожиданно спросил Поспелов. — Дождь был, гроза стороной прошла. Зачем вы спросили? — Вы же начальник метеостанции. — Предсказатель. Люблю после дождя по лесу бродить, особенно после грозы. Пахнет озоном и грибами. Кстати, тут в округе грибы растут. Кажется, они растут везде. Отмахнулась Рим. Немного опоздали. Час назад я вывалила в лесу целую корзину. Что же так? Да я их терпеть не могу. Зачем же собирали? Зачем? Приходится изображать дурочку с лукошком. Усмехнулась она. В 40 километрах отсюда есть военный аэродром. Наверное, знаете? Ей знаю, только заброшенный. Я так и подумала. Неплохое место для драконьего гнезда. Народ там не появляется, ни рек, ни дорог. Глухой угол. Ну и каковы результаты? — поторопил Георгий без особого интереса. — Да, ничего особенного. Пусто там. Но лисичек много вокруг. Есть же у них база. Откуда они вылетают? И мне стало любопытно. Ехала сюда, думала, от тоски умру, а тут и интересно становится. Не представляла, что так серьезно. — Да, опередили меня. Хотел дать вам задание присмотреться к аэродрому. Она отрицательно помотала головой. Никаких перспектив. Вас где-то внутри Бермудского треугольника. Должно быть основная и несколько второстепенных. Мне нравится ваша инициатива, — прервал Поспелов. Но давайте договоримся так. пока у нас режим радиомолчания, а вы на метеостанции одна, от озера ни шагу. Что ж сидеть прикажете, наоборот, пока никого нет и руки развязаны, отставить? Я не хочу терять агента. Что такое дисциплина, вам известно? И почему без моего согласия отпустили своих подчиненных? Они мои подчиненные, а вы подчиняетесь мне. Рим обиделась, но, скрыв чувство, сказала весело. Не знала, что вы такой службист. Вам не повезло. Когда же откроете эфир? Когда доставят новые оперативные радиостанции, — сказал Поспелов и мысленно прибавил, — но ты ее никогда не получишь. Он же почти не сомневался, откуда произошла утечка секретной информации. Зарембо допустил такую ошибку, после которой следует немедленно подавать рапорт об отставке. Он занимался подготовкой и внедрением агента. Он провел все спецпроверки и оперативные установки.